Глава 19. Мираж пустыни. Переход в 20 миль привел небольшой отряд к тому месту, где он должен был дождаться, пока к нему присоединится большой отряд, укрывавшийся в Мескитских горах. Они расположились здесь лагерем, развели костер и сжарили жесткое и невкусное, но сдобренное голодом волчье мясо. На всем пути, как и предсказывал Рубе, им не встретилось никакой дичи. Поели его и улеглись спать. Рано утром их разбудил приезд остального отряда охотников, скакавших всю ночь. Так как и у них провизии совсем не осталось, то предоставить утомленным лошадям длительный отдых нечего было и думать. Через несколько часов оба соединившихся теперь отряда отправились через Сиерский лес в надежде найти по другую сторону его дичь. Эта надежда по воле благосклонной судьбы не обманула их. В тот же день им удалось найти путь по свежим следам бизонов, и они поохотились так же удачно, как недавно индейцы. На зависть голодным охотникам, сидевшим в западне, добыли много сочного бизоньего мяса. Нагрузив свою богатую добычу, они снова отправились в путь к развалинам старой миссии, находившейся приблизительно в 10 милях от места охоты. Развалин они достигли к вечеру, когда только что закатилось солнце, спугнули своим появлением сов и волков и решили расположиться лагерем среди обрушившихся стен бывшего места пребывания миссионеров. Все чувствовали слабость и истощение от дней голодовки, и потому, едва поужинав и позаботившись о лошадях, они растянулись, положив в изголовье свои седла, и очень скоро уснули. Так как ночь прошла спокойно, то утром можно было заняться нетрудной работой вяления или высушивания мяса, которое потребовало 3 дней. Утром 4-го дня приехали 2 охотников, остававшихся на Пинноне для наблюдения, и сообщили, что задуманная хитрость вполне удалась. На другой день, после того, как отряд ушел, и они остались вдвоем, наваха вернулись к ручью и, увидев сигналы с помощью стрел, действительно отправились по дороге на юг, вслед за ранее ушедшими апачами. Это было, по их наблюдениям, все племя Дакомы. В общем, около 300 человек. Охотникам теперь ничего больше не оставалось, как собраться, возможно, быстрее и продолжать свой путь на север. Через час они были уже на конях и поехали к скалистому берегу Сан-Педро. После целого дня пути они прибыли в пустынную долину Джиллы и, переночевав здесь, пришли к вечеру следующего дня к устью реки Сан-Карло, где и нашли новый ночлег. Сиген решил проехать вверх по течению Сан-Карло миль на 100 и потом повернуть на восток в страну Наваха. Прошло еще несколько дней по пути на север по стране, привлекавшей внимание путников странными необычайными очертаниями гор, вершины которых высились то в форме круглых куполов, то в форме зубчатых венцов, иногда даже в форме остроконечных, как шпицы, башен. Местами попадались горы, похожие на колоссальные столы. Колоннообразные скалистые глыбы, совсем прямые, поддерживали лежащие на них каменные плиты. В этих причудливых горных очертаниях путникам чудилось что-то живое до такой степени, что они почти не почувствовали унылой пустыни, окружавшей их. А между тем, они ехали теперь по пустыннейшей во всем мире стране, на которую никогда еще не ступала нога человека, обутая не в мокасины. Это была страна племени иампариков, жалкой вырождающейся краснокожей народности, к которой остальные племена относились с величайшим презрением. На 4-й день, покинув течение Джиллы, охотники достигли одного места, в котором Сан-Карло прорыл себе ущелье сквозь высокую горную цепь. Здесь они переночевали. Исследовав тщательно место утром следующего дня, они должны были убедиться, что продолжать путь по течению реки они могут не иначе, как перебравшись через огромную гору. И Сиген сообщил своим товарищам намерение прервать путь по течению реки и направиться на восток. Все выразили полное согласие. Было решено только переждать полуденный зной у Сан-Карло и еще раз освежить лошадей в реке. После полудня оседлали коней и выступили в поход по долине. На ночлег было решено не останавливаться, а ехать безостановочно вперед всю ночь и, если придется, следующий день. Словом, до тех пор, пока они не достигнут воды. Потому что без воды бесполезна и остановка. Отдыха она не дала бы и сил не восстановила бы. Не успели они немного проехать, как заметили, что перед ними расстилается страшная пустыня. Огромное пространство, совершенно лишенное какой бы то ни было растительности. Ни травки, ни деревца, ни воды. Далеко-далеко можно было разглядеть невысокую горную цепь, тянувшуюся с севера на юг. а за нею высилась громада другой цепи гор, величавые вершины которых были покрыты вечным снегом. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что у подошвы этой снеговой горной цепи должна быть вода. Возможно даже, что там-то и текла пресловутая золотоносная река Приэта, которую искали охотники. Действительно, только искали, потому что вся эта местность была совершенно незнакома никому из них. Даже Рубе не попадал сюда ни разу. Ни в то время, когда его везли в плен, ни во время бегства от Наваха. Такие ожидания, или хотя бы даже только надежды, очень ободряли путников. Но расстояние до тех гор было чудовищно огромно. И если им не посчастливится найти воду у ближайшей горной цепи, то их может ожидать печальная участь. Гибель от жажды угрожает им. С крайним напряжением сил людей и лошадей ехали они безостановочно всю ночь и вскоре после восхода солнца достигли подошвы ближайшей невысокой горной цепи. К крайнему своему смущению и огорчению воды они не нашли. Горы представляли ряд голых, совершенно бесплодных скал, в недрах которых не таилось ни одной струи. В одном месте горы оказался какой-то проход. После долгих и бесплодных поисков воды охотники решили отправиться через этот проход. И в мрачном молчании ехали долго, утомленные, изнемогающие от жажды, удрученные. Но вот пройден проход. У выхода глазам путников представилось такое необычайное зрелище, что весь отряд внезапно и круто остановился, как будто по приказу. Перед ними тянулась совершенно пустынная, тускло серевшая долина, заключенная как в рамку упомянутой снеговой цепью. На южной стороне этой горной цепи возвышались окопы и башни какого-то города. И насколько можно было судить по его протяжению, большого, огромного города. Залюбовавшиеся зрители явственно различали колонны храмов, ворота и заборы домов. Над крышами высилось множество башен, а над ними огромные высоты купола. Охотники, совершенно не ожидавшие, не считавшие даже возможным встретить подобное явление в этой дикой пустыне, долго сидели неподвижно на конях, охваченные странными чувствами. Следует ли им ехать вперед? Не был ли этот колоссальный город тем самым навахским городом, к которому они стремились? Рубе решительно отрицал это. Но все равно, что бы это ни было, небо или ад, воду им надо было добыть. Они погибали от жажды. И они помчались вперед. Но едва отъехали на несколько шагов, как из всех грудей разом вырвался крик. Глазам их представилась новая картина. Картина, наполнившая их ужасом. Перед обращенными к ним воротами города появился целый отряд темных фигур. Какие-то всадники. Охотники рванули по воде так, что лошади почти осели на задние ноги. Вся линия вмиг остановилась, как один человек. «Индейцы!» — воскликнули многие. «Да, это должны быть индейцы!» — пробормотал Сиген. «Кто же больше? Здесь ведь и нет больше никого!» «Но нет!» — воскликнул он вдруг после минутной паузы. «Разве бывают такие индейцы? Посмотрите на их огромных коней, на колоссальные ружья. Это великаны, гиганты!» «О, да это привидения!» Охотники, столпившиеся позади Сигена и Галлера, ехавших во главе отряда, издавали восклицания ужаса. «Кто же это могли быть? Жители этого города? Но как поразительно громадны были и лошади, и всадники!» Довольно долго лицо Галлера выражало такую же испуганную растерянность, как лица остальных. Но вдруг его осенила какая-то мысль, от которой лицо его сразу посветлело. Он вспомнил о воздушных явлениях в великой африканской пустыне Сахаре, о которой много читал, и тотчас же сообразил, что и это явление должно быть не что иное, как мираж. Фата-моргана пустыни. Чтобы довершить картину иллюзии, он поднял руку над своей головой. И стоявший впереди гигант тотчас же повторил это движение. Он дал шпоры коню и поскакал галопом вперед. Призрачный всадник сделал то же самое, как бы устремившись навстречу ему. Охотники последовали за ним, еще не отдав себе отчета о смысле виденного. Через несколько секунд они миновали угол преломления света, и из глаз исчезли с быстротой мысли и исполинские тени людей, и огромный город. Остались только очертания множества скалистых гор, причудливых форм, пересекавших край долины. Только к вечеру они достигли берега Приета. Наконец, наконец. Люди и животные были полумертвы от жажды, истощившей их силы до самого последнего предела. И как недорого было время, люди и животные нуждались в двухдневном отдыхе, чтобы хоть сколько-нибудь собраться с силами.